Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 67. Битва кланов. На следующий день. Каменная площадь Бога. Лучи солнца только начали освещать небо, но воины города Тиньян собирались на каменной площади Бога. В центре площади поставили арену из зеленого камня, площадью 100 квадратных метров. Возле арены также расставили блоки зеленого камня и соорудили из них трибуны. Еще до прихода 5 кланов трибуны из зеленого камня были заполнены воинами. С восходом солнца 5 кланов начали прибывать. Шиян шел за Шидзянем. Еще до подхода к каменной площади Бога они заметили огромную толпу. Почти вся толпа состояла из воинов сфер начальной и зарождения. Среди них не было нескольких воинов сферы бедствия и земли. Воинов сферы бедствия и земли не интересовал сам турнир. Их заинтересовало лишь сражение между кланами. На трибунах галдели воины. У многих воинов было с собой оружие. Эти воины только что пришли из темного леса. Никого из них не было видно в предыдущие дни турнира. Когда воины клана Ши появились на площади, толпа начала освобождать им путь. Клан Ши не успел подойти к арене, как с другой стороны. Толпа начала гудеть и расходиться в стороны. Мо Туо шел с мрачным выражением лица, ведя за собой воинов клана Мо. Шидзян фыркнул. Нахмурившись, он молча повел воинов клана Ши к арене. В этот раз 5 кланов не собирались смотреть на бои из башен. Они садились как можно ближе к арене, чтобы наблюдать за каждой деятельностью схватки. С каждой стороны для них были зарезервированы места. Человек, ждавший Шидзяня, увидев его, улыбнулся и сказал: «Мастер Ши, прошу, занимайте свои места». Шиян кивнул и последовал за ним, а затем сел на свое место. Различные закуски и вина были на каменных столах возле места клана Ши. Мо Туо вместе со своим кланом располагался прямо напротив клана Ши. Мо Туо пристально смотрел на них. Никто не знал, о чем он думает. Когда небо чуть-чуть посветлело, прибыли кланы Цзо и Линг. Места клана Цзо были рядом с кланом Ши. Цзё Сю кивнул Шидзяню, показывая, что дела с туманным павильоном идут хорошо. Так как клан Линг был дружен с кланом Мо, они сели рядом. Линг Шао Фэнь с улыбкой шел в сторону клана Мо, ища возможности поговорить с Мо Яню и попутно успокаивал мрачного Мо Жана. Мо Чао Ге был отцом Мо Жана. Зная о пропаже Мо Чао Ге, Мо Жан еле сдерживал свой гнев. Когда солнце уже поднялось, появился клан Бэйминг. Выражение лица Шай Бэйминга было ледяным. Его тело окружала морозная аура. Воины торгового союза с почтением расступались перед ним. За его спиной шли Цэ Бэйминг с высокомерным видом, Му Юдэ и Диалан. Человек, отвечающий за подготовку мест, был подчиненным Шай Бэйминга. Он подготовил для своего начальника лучшее место. Как только он отвел Шай Бэйминга и Цэ Бэйминга на места и сразу же приказал слугам вынести закуски и вина. Им вынесли более роскошную еду, чем другим кланам. Даже в этом клан Бэйминг хвастался своим превосходством. Как только 5 кланов собрались, Шань Бэйминг встал и небрежно произнес: «Правила, как всегда, будут теми же. Турнир боевых искусств – это способ научиться чему-нибудь друг у друга. Я надеюсь, что вы будете сдерживать себя и не убьете противника». Главы 4 кланов кивнули. Шай Бэйминг посмотрел на Мо Туо и Шидзяня и добавил: «Как всегда, вызвать кого-то на поединок разрешено. Также вы можете делать любые ставки. Кто первый?» «Яню!» – крикнул Мо Туо. Мо Яню вышла на арену. Ее холодный взгляд пугал. Посмотрев на клан Ши, она произнесла: «Клан Мо, Мо Яню, второй небосферы зарождения. Кто готов просветить меня?» «Ставлю право собственности на шахту серебряного песка в городе падающего снега», — фыркнул Мо Туо. Судья взял у Мо Туо документ и положил на круглый стол рядом с кланом Бэйминг. Этот стол был подготовлен специально для ставок. «Город заката. Права владения улицей Дон Гуань», — фыркнул Шидзянь, вынув 3 желтых листка и передал их. Когда 3 желтых листка оказались на столе, Шидзянь холодно сказал: «Тянь Лоу, иди». Шитянь Лоу слегка вздрогнул. Он вышел на арену и сказал: «Клан Ши, Шитянь Лоу, второй небосферы зарождения, по Пожалуйста, просветите меня. Мо Яню из класса Мо. Ши Дянь Лоу из клана Ши. Вы оба второго небосферы зарождения. Готовы к бою? Спросил судья, стоящий возле арены. Когда они кивнули, судья произнес. Матч начался. Бз-бз-бз. Разряды молнии стали выходить из пальцев рук Мо Яню. В форме змей молнии плавали перед Мо Яню. Молнии почти полностью окружили Мо Яню. Первоначально молнии были толщиной не больше пальца, но потом стали постепенно сливаться и превратились в 5-метровый хлыст. Этот хлыст был очень грозным оружием, его свечение даже слегка ослепляло. Шлеп, шлеп. Мо Яню дважды ударила кнутом по земле. Под оглушительный звук ударов она бросила к Ши Тянь Лоу. Бз-бз-бз. Со странным звуком поток электричества пронзил воздух. Многие воины инстинктивно выпустили глубокое ци, усилив свою защиту. Кожа Ши Тянь Лоу стала пепельного цвета. Дух окаменения клана Ши готов к бою. Лицо Ши Тянь Лоу стало серьезным. Внезапно он закричал, и яростная сила вырвалась из его тела. «Руна непоколебимой скалы!» Ши Тянь Лоу встал на месте, будто врос в землю и превратился в нерушимую гору. Он знал, что его физическая защита значительно выросла после окаменения и без страха вытянул руку в направлении хлыста. Бз-бз. Когда кнут обернул левую руку Ши Тянь Лоу, его тело получило сильный удар током. Ах! Ши Тянь Лоу взревел и направил ци в левую руку, чтобы уменьшить получаемый урон. Используя боевой дух окаменения, Ши Тянь Лоу заблокировал большую часть урона. После захвата кнута он побежал к Мо Яню, словно был метеоритом, падающим с небес. Боевой дух окаменения лучше всего подходит для ближнего боя. Если член клана Ши перешел на ближний бой, то для противника наступает кошмар. Видя, что на нее бежит Ши Тянь Лоу, Мо Яню не отступала. Она стояла со странным выражением лица. Неожиданно красное лицо Мо Яню стало белым, будто вся кровь покинула его. В то же время скорость течения ее ци возросла в 3 раза. Выглядело это так, будто весь потенциал ее тела был выпущен. «Это плохо», – подумал Ши Ян. Он знал, что в этот раз Ши Тянь Лоу пострадает. Мо Яню была лишь на втором небе сферы зарождения, но ее ци изменилась, будто она получала подпитку извне. Ее глубокая ци стала наравне воину 3-го неба сферы зарождения. С таким преимуществом она не могла бояться духа окаменения Ши Тянь Лоу. В момент, когда Ши Тянь Лоу подошел почти вплотную и собирался ударить, Мо Яню использовала несколько разрезов зеленого серпа. Каждый разрез зеленого серпа был в форме полукруга. Они были в 3 раза сильнее, чем те, что когда-то летели в Ши Яна. 7 разрезов зеленого серпа полетели в Ши Тянь Лоу. Так быстро, что он не успел увернуться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все 7 разрезов попали в грудь Ши Тянь Лоу и отправили его в полет. 7 ударов подряд разрезом зеленого серпа. Это не то, что может выдержать дух окаменения на первом этапе. Ши Тянь Лоу, еще находясь в воздухе, уже был покрыт кровью. Табум! Ши Тянь Лоу с громким звуком приземлился в 3 метрах от Ши Дзяня. Кровь хлестала из его груди. «Быстро! Помогите ему!» Глаза Ши Дзяня яростно загорели, и он еле сдерживал себя. Люди клана Мо быстро и аккуратно унесли Ши Тянь Лоу. Они дали ему некоторые лекарства и мгновенно оказали первую помощь. Ши Те пальцами отломил подлокотник стула. Он впился в Мо Туо взглядом полным ненависти. В ответ Мо Туо посмотрел на него так же. «В этом матче побеждает клан Мо. Мы можем приступить к следующему». Прозвучал безэмоциональный голос судьи, стоящего рядом с ареной. Читал Илья Смарт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.